желание и стремление сердца, чтобы вам опять приехать охотно в Россию, где, хотя, по словам злословия, живут варвары, но умеют чувствовать прекрасное и отдавать ему справедливость. Крылов. Автограф этого письма Крылова не найден. В Пушкинском доме имеется только печатное факсимиле из Ватемаровского всемирного альбома. Полный экземпляр всемирного альбома Ватемара мне удалось посмотреть только в Государственной публичной библиотеке имени Салтыкова-Щедрина. Точно его наименование в переводе с французского таково: «Всемирный альбом или избранные собрания господина Александра Ватемара, составленные из исторических сюжетов, пейзажей, бытовых сцен, морских видов и так далее. Оригинальные рисунки виднейших художников Европы, сопровождено текстами и факсимили автографов государей, ученых, писателей и так далее. Напечатано под руководством Генрихса, Париж, 1837. По принятой Александром Ватемаром манере, каждое воспроизведение рисунка или факсимили в его всемирном альбоме сопровождалось небольшой заметкой об их авторах. В частности, при автографе Пушкина в евангельском изречении напечатано следующее. Газеты сообщили о смерти несчастного Пушкина, стихи которого в России повторяют так же, как немцы распевают песни Шиллера, а венецианские гондольеры — строфы Тассо. Пушкин был не меньшей величины поэтом, чем они. Цыганы, Онегин, Дон Жуан, Борис Годунов, «Кавказский пленник», Руслан и Людмила, «Бахчисарайский фонтан» и многие другие произведения поставили его в ряд самых знаменитых писателей его времени. «Кавказский пленник», которого он сочинил в дни своих странствий, является дидактической поэмой. В ней изображены живописные места Крыма, автор путает Крым с Кавказом. В «Цыганах» он с увлекающим очарованием описал нравы этого народа-кочевника. Но среди его наиболее ценимых произведений прекрасная трагедия «Борис Годунов» справедливо считается его высшим достижением. Пушкинский гений и чистота его стиля создали русскую литературу, но, являясь образцом, он стоит слишком высоко, чтобы можно было с легкостью ему подражать. Его мать была дочерью арабского принца, любимца Петра I, и поэт, как говорят, сохранял еще в своем облике черты своего происхождения. Питомец Санкт-Петербургского лицея, где он получил либеральное воспитание, он в силу своей экзальтированности рано пришел к руководству демократической партии. Переведено дословно. Надо, по-видимому, понимать, что Пушкин стал близок к руководителям демократической партии, то есть декабристам. Его первые стихи были откровенно революционны и повлекли за собой ссылку в Бессарабию, а потом на Кавказ. Он снова вошел в милость с воцарением императора Николая, который дал ему придворное звание и поручил написать историю Петра Великого. «Я больше не популярен», — говорил он с тех пор. Тоже переведено дословно. Имеется в виду боязнь Пушкина потерять в народе имя революционно настроенного поэта. Но европейская известность его имени и его творений вполне стоила популярности, которая его так пленяла. Злополучная дуэль, в которой он пал в возрасте 38 лет, была для России одним из наиболее достойных сожаления событий. Заметка эта кажется мне весьма интересной. На революционность и близость Пушкина к декабристам в те годы нечасто намекали даже и в зарубежной печати. В силу редкости ватемаровского альбома не убежден, что содержание этой заметки известно всем пушкинистам. Помимо дважды выпущенного всемирного альбома, Александром Ватемаром издан ряд работ на французском и английском языках. Эти работы посвящены главным образом системе международного обмена предметами искусства, литературы и науки.